Помнишь наш разговор в Пекине? Я уж тогда сказал, что есть планы в отношении тебя. Теперь предстоит их осуществить. Речь идет о твоей работе в Верховном Совете СССР. Ну что ж, Михаил Сергеевич, нужно так нужно, — ответил я, не сомневаясь, что мне, как депутату, предложат, пожалуй, возглавить комитет по международным делам. Хорошо отреагировал, — прозвучал в ответ. Как ты отнесешься к предложению стать во главе одной из палат Верховного Совета? Меня это предложение огорошило. Но как быть с институтом? Обещаю, что ты примешь участие в подборе своего преемника. Преемником стал мой первый заместитель, впоследствии избранный академиком Мартынов, который достойно возглавил институт. Что касается меня, то во время представления моей кандидатуры депутатом и отвечая на вопрос, а как Примаков совместить свою работу председателем Совета Союза с работой в Академии наук, помимо директорства ВММ, я еще был академиком-секретарем отделения мировой экономики и международных отношений, куда входили все научно-исследовательские академические институты международного профиля, и членом президиума Академии наук СССР, Горбачев заявил. Он уходит со всех своих постов в Академии. Следует отметить, что такой поворот со мной не оговаривался. Страна в то время буквально жила сессиями Верховного Совета. Все было непривычно. И острые выступления, и столкновения мнений, иногда переходящие в нелицеприятный спор. И самое главное, все это транслировалось без всяких купюр. Сначала живьем, в прямом эфире. Потом, когда стало ясно, что люди просто-напросто перестали работать, собираясь перед телевизорами, решили передавать заседания Верховного Совета в записи по вечерам с переходом на ночное время, но все равно по требованию трудящихся полностью. Глазок телекамеры был нацелен на трибуну для выступавших, а ракурс был такой, что державший речь оставался все время на фоне председателя палаты. Сидеть с утра до вечера почти ежедневно, зная, что ты перед глазами многомиллионной аудитории и телезрителей, занятия не очень приятные, иногда опасные. На неприятную сторону дела я жаловался своему помощнику. Это то же самое по времени, как ежедневно летать в самолете из Москвы в Токио, но там и кресло поудобнее, откидывается, да и можно выпить водки или виски. Что касается опасности от столь долгого и постоянного нахождения на экранах телевизоров, то вспомнил модную в то время песню «Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский, надеть ордена». Слова песни переиначили, даже исполнили в телепрограмме. «Поручик Нишанов, ведите собрание, а ну-ка проснитесь, корнет Примаков». Рафик Нишанович Нишанов был председателем второй палаты Верховного Совета Совета национальности. Естественно, что работа в качестве руководителя Совета Союза Верховного Совета СССР не ограничивалась сидением перед телекамерами. Она включала в себя подготовку законов, по которым, как мы считали, должна начинать жить страна. Немало времени занимала у меня и деятельность аппарата Верховного Совета. Мне поручили курировать его работу. Раньше все это было более чем просто. Аппарат Верховного Совета получал указания с ЦК и проводил заданную линию. Депутаты выполняли в решении поставленных задач вспомогательную роль. Все делалось в аппарате. Все ранжировалось и предусматривалось аппаратом. Вплоть до последовательности выступлений. Не говоря уж о том, что сами эти выступления в целом ряде случаев аппаратом и готовились.